Теперь я знаю их тайну. Как мерещится иному желанная женщина, равнодушно проходящая мимо, и он всю ночь ворочается сбоку на бок, уязвленный, сжигаемый сном, в котором опять и опять она проходит мимо, так не дают им покоя далекие шаги Бонафу. Обойдя выступившие против него отряды, этот христианин, одетый мавром, с двумя сотнями полудиких головорезов, проник в непокоренный край. А ведь здесь уже не властны французы. Здесь любой из его же людей может сбросить ярмо покорности и на каменном алтаре безнаказанно принести этого неверного в жертву своему Богу. Здесь их сдерживает одно лишь благоговение перед ним. Его беззащитность и та приводит их в трепет. И в эту ночь он чудится им в тревожных снах. Опять и опять он равнодушно проходит мимо, и его шаги гулко отдаются в самом сердце пустыни. Муян все еще о чем-то размышляет, застыв в глубине шатра, точно высеченный из синего гранита. Только сверкают глаза да серебряный кинжал. Он больше не игрушка. Как переменился этот мавр с того часа, когда перешел в стан непокорных. Больше, чем когда-либо, он полон сознанием собственного достоинства и безмерно меня презирает. Ибо он пойдет войной на Бонафу. С рассветом он выступит в поход, движимый ненавистью, которая так похожа на любовь. И опять он наклоняется к брату, что-то говорит вполголоса и смотрит на меня. Что он сказал? Сказал, если встретить тебя подальше от форта, застрелит. Почему? Он сказал, у тебя есть самолеты и радио, у тебя есть Бонафу, но у тебя нет истины. Муян недвижим. Складки синего покрывала на нем точно каменная одежда статуи. Он выносит мне приговор. Он говорит, ты ешь траву, как коза, и свинину, как свинья. Твои бесстыжие женщины не закрывают лицо, он сам видел. Он говорит, ты никогда не молишься. Он говорит, на что тебе твои самолеты и радио и твой Бонафу, раз у тебя нет истины. Этот мавр великолепен. Он защищает не свободу свою. В пустыне человек всегда свободен. И не сокровища, видимые простым глазом. В пустыне их нет. Он защищает свое внутреннее царство. Точно корсар в старину, Бонафу ведет свой отряд среди безмолвного океана песков. И вот лагерь Кабджуби преобразился. Мирной стоянки беззаботных пастухов как не бывало. Словно бурей смята она дыханием Бонафу, и вечером шатры теснее жмутся друг к другу. На юге царит безмолвие. От него замирает сердце. Это безмолвствует Бонафу. И Муян, бывалый охотник, различает в порывах ветра шаги Бонафу.